«Что же, приятно путешествуете?» — сказал он, очевидно, иронически. «Да, много интересного», — отвечал Нехлюдов, делая вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошел к Крыльцову. Наружно Нехлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к Новодворову. Эти слова Новодворова, его очевидное желание сказать и сделать неприятное, нарушили то благодушное настроение, в котором находился Нехлюдов, и ему стало уныло и грустно. «Что, как здоровье?» — сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова. «Да ничего, не согреюсь, только измок», — сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка. «И здесь собачий холод. Вон, окна разбиты». Он указал на разбитые в двух местах стекла за железными решетками. «Что вы? Отчего не были?» «Не пускают, строгое начальство. Нынче только офицер оказался обходительный». «Ну, хорош, обходительный», — сказал Крыльцов. «Спросите Машу, что он утром делал». Мария Павловна, не вставая с своего места, рассказала то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа. «По-моему, необходимо заявить коллективный протест», — решительным голосом сказала Вера Ефремовна, вместе с тем нерешительно и испуганно взглядывая на лица то того, то другого. «Владимир заявил, но этого мало». «Какой протест?» — досадливо морщась проговорил Крыльцов. Очевидно, непростота, искусственность тона и нервность Веры Ефремовны уже давно раздражали его. «Вы Катю ищете?» — обратился он к Нехлюдову. «Она все работает, чистит. Эту вычистила нашу, мужскую, теперь женскую. Только блох уж не вычистить, едят поедом. А Маша что там делает?» — спросил он, указывая головой на угол, в котором была Марья Павловна. — Вычесывает свою приемную дочку, — сказала Ранцева. — А насекомых она не распустит на нас, — сказал Крыльцов. — Нет-нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая, — сказала Марья Павловна. — Возьмите ее, — обратилась она к Ранцевой, — а я пойду помогу Кате. Да и плед ему принесу. Ранцева взяла девочку и с материнской нежностью, прижимая к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, посадила к себе на колени и подала ей кусок сахару. Марья Павловна вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.